Так и не суждено было катеру Таврида стать плавучим казино. Ни для покойного Григорьева пана, ни для Ермолая, тоже покойника, ни для кого-то еще. Ему предстояло превратиться в ракетный катер. R-14AL плюс RPG-32 в совокупности составляли средства предстоящей операции, а шнур и жерть — ее силы. Таврида шла в свой последний рейс. Шла со скоростью в 7 узлов по фарватеру, плавно забирая к левому берегу. Вот нырнула под ярко освещенный мост, на котором с перестуком шел товарняк на Краснодар. Уверенно прошла по оси между второй и третьей опорами, а вскоре по правому борту открылась бетонная набережная Рая, заполненная разгоряченными людьми и украшенная разноцветными фонариками. На разбитом лице капитана Терещенко успела засохнуть кровь. И только из дырки на месте выбитого зуба сочилась еще потихоньку, и Глеб Иванович то и дело сплевывал на пол рубки. Но он крепко стоял за штурвалом, расставив ноги, как во время сильной качки. Хотя вода была спокойная, спокойнее не бывает. И в городе мирно горели вечерние огни. И еще капитан Терещенко улыбался. Не скалился во весь рот, как дурак, нет. Просто щурил хитрые злые глаза, словно на уме у него что-то было, какая-то каверза. Он тоже, хотя и невольно, относился к силам тщательно подготовленного покушения. И в этом была существенная ошибка жердя. Ему не следовало делать то, что он сделал. «Ты оглох, что ли?» — орал над ухом жердь. «Левее бери, говорю. Вон к той пристани забирай». «А я и беру», — ворчливо отвечал Терещенко и в тон ему добавил. «Ослеп? Не видишь, что ли?» Жердь не ослеп, конечно, но он обладал обычным зрением обычного сухопутного существа. Поэтому двух бакенов, которые обозначали горбатую мель, намытую во время строительства моста в 78-м, бакенов, к которым постепенно подбирался Глеб Иванович, он не заметил. «Ладно, не зуди. Вообще-то ты правильный фраер. Держишь фасон. Так и надо». Жердь похлопал капитана по плечу, огляделся. «Слушай, а чего это мы без фейерверков идем, без музыки? У вас же тут дохерища лампочек всяких развешано. Ну-ка давай устроим праздник, отец. Гулять так гулять. Где тут у вас все это включается?» Внизу на палубе шнур давно занял боевую позицию. Присел на колено у левого бортика, уложил гранатомет на плечо, застыл серым изваянием. От бетонной набережной в реку врезались деревянные мостки. Один, второй, 6 мостков. Но только у одного из них покачивалась на легкой волне маленькая трехместная моторка. Вынырнули залитые иллюминацией корпуса. Полукруглая светящаяся надпись гордо извещала всякого проплывающего мимо, что здесь находится развлекательно-оздоровительный комплекс «Рай». Прилепившиеся к перилам набережной парочки, группы, отдельные покачивающиеся личности. Гости Козыря прогуливаются, беседуют. Кто-то помахал им рукой. Кто-то сблевал через перила. До них уже близко. 300 метров. Нормальная дистанция. А можно и вообще вплотную подойти. «Муравей, слышишь?» — кричал по телефону жердь в капитанской рубке. «Мы на месте. Как обстановка?» Обстановка была хреновой. Белый «Мерседес» Козыря ни с того ни с сего вдруг выехал со стоянки. А к муравью неожиданно подошли 2 крепыша в кожаных куртках и джинсах, причем настроенные явно недоброжелательно. «Что молчишь?» — надрывался жердь. «Алло! Оглох, что ли? Отвечай!» Но муравей не мог говорить, потому что незнакомцы дали ему поддых, завернули ласты, приставили к голове пистолет и отобрали телефон. Один из них даже успел немного послушать. Кто там разоряется? Говори, сука, что задумали? Еще пару ударов пришлось по почкам. Ничего, отведем в подвал, там заговорит, процедил второй. На Тавриде жертв выругался и сунул аппарат в карман. Шнур рассматривает главный корпус с огромными окнами, внутри которых бьется, переливается северное сияние. Сквозь рокот дизеля и вопли жердя стали доноситься звуки музыки. Терраса у воды. Там несколько людей в шезлонгах, рядом столики с пивными бокалами. Шнуру даже показалось, что он видит холстоновского рыцаря на одном из бокалов. Черную фигурку на черном коне с занесенным для удара мечом. Совсем близко. 240 метров. 210. 190. 160. Не нужно никаких приборов. Шнуру определить расстояние до цели расплюнуть. У него своя рулетка в мозгах крутится. Результат долгой практики. 150 метров уже можно бить наверняка. Но лучше подойти поближе. Таврида вдруг тоже осветилась огнями. Вспыхнула, словно приветствуя посетителей рая. Из мощных динамиков вырвался рев военного оркестра, играющего «Прощание славянки». Шнур покосился наверх на окна рубки. Придурок долбанный. На террасе люди поднимались с шезлонгов, что-то кричали, видимо, что-то приветственное, радостное. Хотя за шумом ничего не слышно. На человека с гранатометом на изготовку им почему-то было плевать. Скорее всего, его просто никто не видел. Шнур приподнял плечо, уложил поудобнее вампир, поймал в прицел нижнюю часть среднего окна, за которым метались тени танцующих. Не в Урус-Мартане, не в Очхое, не позже в Бамуте и Грозном Шнур не видел еще такой цели. Он плавно повел на себя спуск, готовый услышать над ухом визг стартующей гранаты. И в этот самый миг палуба ушла у него из-под ног. Под днищем заскрежетало. Корпус катера издал тоскливый гулкий звук, словно снизу по нему врезали несколько дюжих молотобойцев. В рубке посыпались стекла, застучали по стальной палубе. Шнур покачнулся, выставил свободную руку, чтобы не упасть, и все равно упал.